Часть вторая. Огненное кольцо. Глава первая. Буян с трудом поднял гудящую голову. Отчего-то она казалась очень-очень тяжелой. Пол, на котором он лежал, казался странно горячим, словно под ним развели огонь. «Ох», – простонал парень. Вернее, ему показалось, что он простонал. На самом же деле, вместо стона из горла вырвалось какое-то неразборчивое клокотание. Попробовал подтянуть руку, что-то мерзко заскребло по полу, заскрежетало. Буян попытался взглянуть, и только теперь сообразил, что с равным успехом может смотреть и вперед, и назад. Опешил и только успел подумать, наверное, брежу, как увидел, наконец, свою правую руку. Точнее, то, во что она превратилась. Остолбенев, Буян глядел на блестящую, точно отполированную чешую, что покрывала могучую длань. Под чешуей перекатывались шары могучих мышц, ладонь осталась пятипалой, но каждый палец заканчивался теперь стальным, изогнутым когтем, точь-в-точь, как у той твари, что убила Ставича и Стойка. «Великий дух», — подумал Буян, потом снова «Великий дух!» и, наконец, «Великий дух!» Последние слова превратились в неразличимый вопль ужаса и отчаяния. Буян со всего размаха ударился лбом о твердый пол, явно намереваясь размозжить себе голову. «Ну-ну, зачем же так?» – услыхал он спокойный голос Дромака. Творитель все еще в жутком облике боевой копии – обошел корчащегося на полу Буяна и нагнулся к нему. «Я укрепил твой череп особым образом», — не без гордости сообщил он. «Так что оставь эти суицидальные попытки». «Чего?» — невольно вырвалось у парня. «Не старайся покончить с собой», — охотно пояснил Дромок, складывая лапы на груди и забавно почесывая чешую стальными крючьями когтей, точно блохастый пес. «Я учел этот фактор. Команды на самоуничтожение будут блокированы. Хотя, должен тебе заметить, было бы весьма занимательно даже с точки зрения большой программы выяснить, что толкает тебя к самоуничтожению. Поднимись». Точно сомнамбула, Буян исполнил приказ. «Хорошо, хорошо, очень хорошо», – бормотал Дромок, ходя кругами вокруг своего нового творения. «И тут хорошо, и там, а вот это наверняка понравится Альтее, а может и нет». Буяну вдруг все стало безразлично. Вернее, он внезапно перестал думать, смотрел на Дромака, не чувствуя ничего, ни страха, ни ненависти. В памяти остались мельчайшие подробности того, как из него, Буяна, делали эту копию, осталось и то, что он при этом испытал. «Очень хорошо», — вновь повторило чудище. «Имплантация прошла успешно. Ну что ж, ты можешь идти. Посмотрим, как покажет себя этот возмущающий фактор. Отличная проверка для моих новых копий». В глотке Буяна всколокотало. Как хотел он броситься на эту наглую тварь, размозжить одним ударом, разорвать на части. Однако стоило ему сделать первый шаг к ненавистному мучителю, как по всему телу прокатилась стремительная судорога боли, мир померк, глаза заволокло тьмой, и все, что он смог сделать, это в корчах повалиться на пол. Дромок веселился, точно ребенок, получивший в подарок новую игрушку. «Замечательно, превосходно, сногсшибательно. Блокиратор функционирует нормально. Ты на меня не бросайся», – без всякого злорадства или ехидства посоветовал творитель Буяну. «Ты подумай лучше, какое у тебя теперь тело, какая преотличная копия. Ты можешь есть все, что угодно – кору с деревьев, траву, ветки или мясо дичи, если захочешь. Тебя не застигнут врасплох во сне. Ты можешь карабкаться по отвесным скалам, плавать под водой сколько тебе угодно, перепрыгивать широкие рвы. Твои челюсти развивают такое усилие на сжатие, что перед ними не устоит даже железо. Зубы твои из специального твердотельного сплава. Ими можно даже дробить камни, ты понимаешь? И потом, срок функционирования этой копии очень долг. Первые признаки износа появятся не ранее, чем через 100-120 солнечных лет. Ну а там мы тебя модернизируем. И никакой великий дух не будет над тобой властен. Иди сюда, взгляни в зеркало». Буян повиновался. Одна из стен домика внезапно посветлела и в самом деле став громадным от пола до потолка блистающим зеркалом. Несчастный парень взглянул и тотчас же с тяжелым грохотом грянулся оземь, лишившись чувств. «Хм», — недоуменно пробормотал Дромок. «Эмоциональная перегрузка? Может, зря я не пошел на имплантацию ограничительных контуров?» Он вздохнул и склонился над распростертым телом, или, вернее, тушей. Оно было поистине громадное, это тело. Мощные задние лапы предназначались и для бега, и для дальних прыжков. Пара передних была настоящими косами смерти. На остриях когтей играли зловещие синеватые огоньки, обещая нечто похуже простой честной стали. Голову, всю в защитных чешуйчатых выступах, опоясывал пояс глаз. Веки были забронированы не хуже, чем все остальное тело. В росте буян тоже увеличился, хотя и не слишком, зато в плечах раздался мало что не вдвое. На толстом прочном костяке наслоены были пласты могучих мышц. Он по-прежнему напоминал человека, только всего покрытого серой чешуей да со множеством горящих алым глаз, опоясывавших шишковатый череп. Впрочем, когти могли убираться, и тогда его рука вновь становилась почти как у людей, только пальцы длиннее и толще. Смертоносные лезвия хитроумно прятались в мускулистых складках, такими же когтями, только чуть поменьше, чтобы не мешали ходить. Снабжены были и пальцы на ногах, так что, вздумай буян вскарабкаться на дерево, он проделал бы это легче, чем гибкая рыжая рысь. «Такая отличная копия», — чуть ли не с обидой проворчал Дромок, колдуя над недвижным буяном. «И что ему не понравилось?» Чарус стоял в середине круга. Со всех сторон молчаливой стеной замерли родовичи. Клан Твердислава слушал своего нового вожака. На Твердиславе был долг крови. Кто мал еще, может не понять, ну так я скажу. И не говорите потом, что не слышали. Долг крови – это когда перед человеком один только враг. Враг, которого ты не победил, понятно? Он обвел взглядом народ. Эх, друг Твердислав умел говорить лучше. Когда он вот так в середине круга стоял, никто и глаз поднять не смел. А эти вон глазеют. Малышня чуть ли не рожи корчит. Им хоть кол на голове тиши, ничего не помогает. Эй, вы там, ну-ка потише, скальтесь, пока вас самих этот страх летучий не уволочет. Так ведь учитель сказал только недужных, послышалось из толпы. Мальчишки всегда мальчишки. В 13 лет они, кажется, и самого великого учителя Иису готовы осмеять. Тихо, разозлившись не на шутку, гаркнул Чарус, поднимая повыше ключ камень, чтобы все видели, чтобы напомнить лишний раз, кто в клане хозяин. Твердислав, кстати, никогда так не делал, мелькнула у Чаруса мимолетная мысль. Да он-то не делал, а мне сейчас как быть? Твердь с Джеяной, считай, на смерть пошли, что против воли учителя говорить не стал. Чтобы вам, дуракам, жилось спокойно, поняли? Так что, если услышу еще, мол, бросил нас вожак, розгой отхожу, уж не обессудьте. Все понятно?» Родовичи было загомонили, и тут воздух над головами внезапно прорезала визгливая сигнальная стрела, судя по звуку часовой на входной баррикаде. И тотчас же десятки голосов загомонили, затараторили. «Учитель, учитель, учитель!» Чарус остолбенел. Круг родовичей разомкнулся, и на свободное пространство быстрым, совершенно ему несвойственным шагом вышел, нет, почти выбежал учитель. Подол его серого плаща, всегда идеально чистый, был на сей раз заляпан высохшей грязью. Всегдашнюю свою шляпу он держал в руке, седые волосы слиплись от пота. Он обвел толпу ребят быстрым взглядом. И тотчас воцарилась мертвая тишина. Кое-кто из малышей поспешил спрятать за спину измызганные ладони. Да мытья ли тут было, когда такое творится? Только ведь учитель, пожалуй, никаких объяснений и слушать не станет. Так, наставник произнес это очень тихо, но услыхали все от мала до велика. И даже часовые в своих орлиных гнездах на скалах. «Что здесь происходит, Чарус? Почему у тебя в руках я вижу ключками? Иди сюда!» Ясно было, что ответы на это учителю прекрасно известны. Чарус ощутил, как к горлу подступил холодный и липкий комок. Никто и никогда еще не видел учителя в таком гневе. Ох, великий дух, что ж теперь будет? Ноги внезапно стали мягкими, и Чарус, бесстрашный Чарус, хладнокровно выступавший навстречу любой ведуньиной твари, запинаясь и обильно потея, поплелся к наставнику. Твердислав ушел, только и смог прохрипеть он. «Ушел!» – с яростной издевкой передразнил юношу учитель. «Это я и сам знаю, раз камень клана очутился у тебя. Куда ушел? Почему ушел? Зачем ушел? И почему вы все дали ему уйти? Фатима, от тебя я такого не ожидал». Худенькая девушка с сотней тонких черных косичек отделилась от толпы, встав рядом с растерянным Чарусом. «На Твердиславе долг крови, учитель». «Не повторяй мальчишечьей глупости!» Старик даже топнул ногой. «Не вы ли с Джияной сами считали этот самый долг нелепым пустословием? Скажите, не вы ли?» Фатима потупилась. «Видно, плохим я был учителем, если даже лучшие мои ученики так легко отбросили все, что я им говорил», — гневно продолжал наставник. «Они погибнут. Твердислав и Джияна, если их не остановить, понимаете, погибнут, но этого мало. Они могут разбудить к жизни такие силы зла, что не справиться будет ни мне, ни всем учителям во главе с самим Иссой, понимаете ли вы это или нет?» Он уже почти гремел. Кое-кто из малышей, не понимая, начал испуганно плакать. «Короче, отвечай мне, Чарус, как вождь, отвечай мне, Фатима, как главная вражея клана, вы остановите их?» «Но, учитель», — выдавил из себя несчастный Чарус, — «вы такой... «Такой сильный, разве вы не можете?» «Не могу», — со злой досадой бросил старик. «Не могу, потому что не имею права никого задерживать сам. Я могу лишь побудить к действию, понятно? Принцип свободы воли». Бедняга Чарус ничего не понимал, кроме лишь одного. Случилось что-то страшное, и теперь ему, Чарусу, придется за все это отвечать. «Эх, Твердислав, Твердислав, как же ты меня подставил?» — мелькнуло вдруг злая мысль. «Вы хотите, чтобы Твердислава и Джияну остановили бы мы?» – прозвенел голосок Фатимы. «Первые разумные слова, которые я здесь сегодня услышал», – проворчал учитель. «Да, слышите вы все, сам я вмешаться не могу. Таковы уложения великого духа. Если вы не хотите, чтобы его гнев пал на весь клан, вы отыщите Твердислава с Джияной и уговорите отказаться от их безумной затеи. Тогда и только тогда я смогу заступиться за вас на совете учителей, не иначе. Понятно?» В тишине слышно было только всхлипывание малышей, которых тщетно пытались успокоить сами готовые разреветься старшие девчонки. «Так пойдем напрямик», — осведомилась Джияна. Они снимались с лагеря. Твердислав встал с жуткой головной болью, однако собранным и решительным. Губы сжаты, движения резкие и порывисты. Кажется, враг уже рядом, и вождь клана готовится к схватке. «Напрямик?» «Нет, что ты. Нам прямые пути теперь заказаны. Слишком много там ведуньих глаз. Подглядят, заметят, донесут. Чищобами двинем». «Чищобами?» Джияна с сомнением покачала головой. «В окрестных лесах попадались места, куда не совались ни люди, ни ведуны. А ты думаешь, нас искать станут?» «Учитель наверняка рассердится, когда узнает», – задумчиво проронил парень, влезая в лямки. «Не понравится ему такое самовольство». «Потерявши голову, по волосам не плачут», – мрачно заметила Джияна, имея в виду потерю ключ-камня. «Даже если Чарус и захочет его отдать, Твердислав этот, гордец, нипочем не примет назад драгоценность клана, хоть режь его на куски, и ничего тут уж не сделаешь». «Ты о чем?» – не понял Твердислав. «Ничего страшнее гнева учителя ему, очевидно, на ум не приходило. Смерть, после которой ты отправляешься прямиком ко дворам великого духа, пугалом отнюдь не была». Джияна поджала губы и ничего не ответила. Они свернули с нахоженных троп. По левую руку осталось Ветела. Лес сразу подичал, полезные деревья пропали, началась прямостойная чаща. Твердислав шагал, подцепив лямки заплечного мешка большими пальцами и, похоже, даже думать забыл о магических обитателях здешних мест. А этих тут хватало. То мелькнут в дупле чьи-то бледно-желтые буркалы, то кто-то заблеет и заулюлюкает над головой, то за спиной кто-то здоровенный нарочито громко захрустит сучьями. Ясное дело, не зверь. Ни один настоящий зверь, кроме разве что попридоя, не подпустит так охотника. Даже неистовый кособрюх, которому кроме драки вообще ничего, похоже, не надо. Звери знают, двуногие вооружены незримым оружием, что разит страшнее и вернее копий со стрелами. Нечисть же словно кичится собственной силой, обступает человека в чищобах, свистит, завывает, ухает, словно проверяя твердость твоего духа. Если ты дрогнешь, то осмелеет и она. И теперь после гибели тройки Буяна и близнецов уже не знаешь, чем такое может закончиться. Джиана махнула рукой на Твердислава. Совсем с панталыку сбил его этот самый долг крови. Глупость, конечно, вбили мальчишки себе в голову, так теперь ничем их не переубедить. Сама занялась магической защитой. Желтоглазому любителю подглядывать послала свой обычный привет. Стенки дупла внезапно начали с хрустом сжиматься, давят тщедушное тело. Заглушенный вопль, и все кончено. Топотуну, что шатался за спиной, досталась пронзающая огненная стрела. Нечего силы жалеть. Сейчас продорожишься, потом умучаешься отбиваться. После этого остальные стали заметно осторожнее. Последние признаки тропы исчезли. Деревья надвинулись, недобро нависли над головами. Джиана шла вся точно напруженная тетива. Злые места. И притом не от ведунов злые, сами по себе. Странно. Хотя не раз доводилось слыхать от вражей иных кланов, что есть такие края. Только не верилось. Разве может быть зло не от ведунов? А оказалось, так и есть. Нечисть, впрочем, здесь была тоже странная, невиданная. Непонятно откуда и взялась-то такая. А Твердиславу, кажется, все нипочем. Что у него только в мыслях? «Так у меня же ты есть», – внезапно бросил через плечо парень. Забывшись, Джиана стала думать в открытую. «Я у тебя есть», – передразнила она спутника. «Я-то есть, это понятно. А вот ты чем собираешься заниматься? По лесам прогуляться вышел? Ключ камень долой, клан из мыслей вон». Твердислав неожиданно усмехнулся. «Моя работа начнется, когда знакомые места кончатся». «Можно подумать, ты здесь каждый день бываешь», – фыркнула девушка. «Не каждый, но бываю. И иду не просто так, а по затесам». Он указал на едва заметный след, оставленный ножом на коре приметной раздвоенной сосны. Джиана прикусила было язык, но ненадолго. «А если ты тут все так хорошо знаешь, отчего ж тут столько нечисти табунится? И притом не ведунской?» «Откуда я знаю?» – Твердислав пожал плечами. «Как есть, так и есть. Мне с ними поговорить не удалось. Они, по-моему, от всех прячутся. И от ведунов, и от нас, родовичей. Хотят, наверное, чтобы их никто не трогал». «Как бы они нас не тронули», – проворчала Джиана. «Вот если тронут, тогда мы с ними и разберемся», – отозвался Твердислав. Несмотря на нечисть кругом и страхи Джияны, они шли ходко. Леса чистые, не заболоченные, отчего бы и не идти. Изредка попадались мелкие ручейки, притоки ветелы. Их переходили вброд, причем Джияна не забывала всякий раз сотворить нужный наговор против коварства водяных духов. Поверхность воды вспенивалась, разгневанные призраки ярились, но сделать ничего не могли, слово сковывало их крепко-накрепко. Одно из первых заклятий, которым учат малышей, это защита от водяных. Твердислав же шагал себе и шагал, выбирая дорогу по одному ему понятным признакам. Джиана сильно подозревала, что ее дружка ведет самый обычный авось, однако на сей раз проницательное ворожея ошибалась. В памяти парня накрепко засел золотистый след, след, что вел на закат, к океану. Зверь летел напрямик, значит, нет нужды петлять и им с Джей. Кратчайшей дорогой они выйдут к морю и там на месте решат, что делать дальше. Рассудительная Джиана пришла бы в ужас, узнав, что Твердислав даже не думал о том, как они поплывут за море. Но это все будет пока еще не скоро. Перед глазами знакомые чащи. Твердиславичи здесь никогда не охотились, звери от чего-то избегали этих краев и впрямь злых, как говаривала Джиана. «Итак, Эйбрахам, они все-таки ушли». «Да, это так, ваше превосходительство». «Ну что ж, где-то даже похвально, что в клане так остро развито чувство локтя, что они так рвутся отомстить за свою... Но что будет, если они доберутся?» «Это исключено. Твердислав так просто не отступит. Да и Джиана отчаянная девчонка. Им предстоит покрыть почти 700 километров». Сплошные леса, ведуны, неподконтрольные зоны. Прошу прощения. А, вас ведь не было на последнем конклаве, Эйбрахам. В последнее время зафиксирован спонтанно локализованный рост влияния энтролийных факторов. Очевидно, начало нового цикла, как и предупреждали разработчики. Мы решили не препятствовать этому. Выборочно, разумеется. Это расширит набор задач, так что пусть ребята идут, до срока, разумеется. Предупредите Калмастра, пусть держит наготове захват команду, если они заберутся уж слишком далеко. Но ваше превосходительство, Эйбрахам, вы отличный учитель. Клан Твердиславичей достиг очень-очень больших успехов. Его высокопревосходительство, господин Верховный Координатор, лично следит за ними. Считайте, что это их испытание. Но при этом не забудьте отработать пути возможной нейтрализации. Косвенные, разумеется. Я поднял клан. Не сомневаюсь, что ваши указания они просаботируют. По крайней мере, я на их месте поступил бы точно так же. Да, я тоже так думаю. Вы же сами воспитывали в них это, сам погибай, а товарища выручай. Так что теперь охоть. Но ваше превосходительство, если они в открытую пойдут против моих установлений? Едва ли, Эйбрахам. Данные телеметрии пока что свидетельствуют в пользу обратного. Так что решим, специально задерживать их не станем, если только они не зайдут уж слишком далеко. Но что будет, если они сумеют найти союзников? Может, кто-то из эльфов? Возможно, но с ними в последнее время стало что-то трудно говорить, оно и понятно. Самые непредсказуемые из всех. Уровень стохастичности резко повышен, но вы все же попытайтесь связаться с ними, Эйбрахам. Особенно могу порекомендовать род Эллема. Они, правда, живут далековато, на самом побережье, но, в отличие от всех прочих, не столь капризны и понимают, что к чему. Мне все ясно, ваше превосходительство, но, в конце концов, можно же просто управляющим... Нет, нет, нет, зачем? Что вы? Играть так уж по правилам, как говорит его высокопревосходительство. Помните, что мы работаем не только над людьми. Если у вас получатся хорошие эльфы, умникам это не понравится. Выйдет славный сюрприз. Поразительно, как при том, что появились и эльфы, и гномы, мы, тем не менее, терпим от умников одно поражение за другим. Не забывайте, Эйбрахам, что у них все те же самые знания, что и у нас. Что можем мы, то доступно и им. Верно, и все-таки я не понимаю, чем плохо управляющее заклятие. То есть, извините, оговорился. Нет, нет, не извиняйтесь. Ваша оговорка лишний раз говорит о том, насколько вы сжились со своими учениками. Мало кто достигает подобного. Они так верят? Как же им не верить, если каждый миг их жизни полностью соответствует вере? Кстати, что вы получили в ответ на ваш запрос насчет того боя у ближнего вала? Так точно. Хавинзен клялся и божился, что второго прорыва глубинников он не допустит. А вас не удивляет, Эйбрахам, что такое вообще произошло? Так точно удивляет. Вот и меня тоже. Ох уж этот мне рост энтропии. Вообще, в последнее время слишком много нештатных ситуаций. Я помню ваш рапорт, то, что произошло с отвечающим. Да, мне тоже показалось это странным, но Хавинзен лишь руками разводит. К сожалению, это так. Никто не смог ничего добиться. Я уже назвал все это спонтанным поднятием стохастичности, резким и внезапным разупорядочиванием. Ситуация, конечно, под контролем. Его высокопревосходительство предупреждал меня о возможности подобного, так что оснований для тревоги нет. Но вы все-таки усильте бдительность. Что-то и ведуны, и эльфы, и гномы стали проявлять чересчур много самостоятельности. Я не сторонник подобной свободы действия для них. Впрочем, оставим этот разговор. Вы все поняли насчет эльфов? Да, конечно. Но до сих пор не могу привыкнуть. Вот раньше бывало... Забудем о том, что бывало раньше. Времена меняются. И нынешние эльфы совсем не то, что прежде. Как и гномы, кстати. Одним словом... «Обращайтесь к ним как к равным, и тогда они помогут. Кстати, вам не мешает знать, что среди эльфов появились те, что хотят вступить в войну с ведунами». «Не может быть». «Может, любезный Эйбрахам, вполне может. Что, кстати, хорошо согласуется с теорией господина Исаии». «Ну, тогда я даже не знаю, во что и верить». «В мудрость его высокопревосходительства. Вот единственное, что нас до сих пор не подводило. Да, кстати, пришло очень любопытное сообщение насчет черного Ивана Эйбрахам. Имейте в виду, он может попытаться выйти на нашу парочку. Разумеется, в таком случае мои прежние установки отменяются. Брать немедленно. И при том желательно всех». «Так значит, ваше превосходительство – это еще нечто вроде охоты на живца?» «Совершенно верно, Эйбрахам. Конечно, вы понимаете, что допустить встречу черного Ивана с вашими подопечными нельзя ни в коем случае. Или, если таковая уж произойдет, нельзя допустить, чтобы он им все рассказал». «Но это ясно, ваше. Вот и хорошо, Эйбрахам. На этот случай у меня наготове один неплохой вариант. Как только возникнет такая угроза, действие по схеме «три креста». Но едва ли Иван может выйти на них в самое ближайшее время. По данным разведки, он сейчас далеко, на юге. Но вы все равно будьте настороже». «Так точно. Давайте взглянем на карту». «Ага. Так, первая зона нестабильности у наших путешественников почти под боком. Что ж, интересно. Я хотел бы лично отправиться туда, ваше превосходительство». «Разумное решение, если, конечно, они забредут туда. Я пока воздерживаюсь от применения активных методов обнаружения, но как только Твердислав и Джияна окажутся в нестабильной зоне, я об этом узнаю и, разумеется, извещу вас».